Глава 17. 2013, конец весны. И на сей раз Кэтрин беседовала не с мальчиком, а с его матерью. Она была менее разговорчива, чем первая мамаша, и все же, приложив некоторые усилия, Кэтрин удалось выудить из нее кое-что. Да, это было нелегкое время. А для ее сына Джейми, которому сейчас 37, даже, как бы сказать, страшноватое. Кэтрин терпеливо слушала, демонстрировала понимание. Она ничуть не хотела давить на собеседницу. Можно поговорить и в другой раз. Может, стоит пойти к ней домой? Нет, давайте уж лучше по телефону. Стивен Бриксток был преподавателем Джейми в выпускном классе, который мальчик, благодаря ему, закончил с отличными оценками. Это был хороший учитель, и Джейми любил его. Бриксток проявлял к нему внимание, если нужно, занимался с ним во внеурочное время, и семья была ему признательна. Если бы не мистер Бриксток, сын, может, не закончил бы школу так успешно и не поступил в Бристольский университет. Это было большим событием. Джейми первым в семье стал студентом университета. Она вспомнила, как отвезла его туда в воскресенье со всеми пожитками и оставила на ночь. Заплакала. Так жалко было бросать мальчика одного. Впервые в жизни он уехал из дома больше, чем на сутки, а муж повторял: «Не плачь, дурочка, все будет хорошо». Оба они считали, что университет — это для сына самое безопасное место для начала самостоятельной жизни. Короче, в первую же неделю занятий Джейми столкнулся на территории университета с мистером Брикстоком. Тот прогуливался, и Джейми решил, что это просто случайная встреча, что у того здесь какие-то дела, либо пришел он к знакомому. Потом он увидел его еще раз. Мистер Бриксток стоял около входа в лекционную аудиторию, но когда Джейми вышел и направился к нему, поспешно удалился. Сделал вид, что не заметил. Он начал преследовать Джейми. Заходил в тот же, что и сын пап, болтался по университетской территории или факультетским коридорам, но всегда держался на расстоянии, никогда не подходил, никогда не заговаривал с Джейми, просто наблюдал издали. И это совершенно выводило Джейми из равновесия. Он говорил, что мистер Бриксток смотрит вроде как сквозь него, как если бы он был невидимкой. Мы уговаривали Джейми рассказать об этом кому-нибудь, но он не хотел поднимать шум. А однажды вернулся к себе в общежитие и застал мистера Брикстока, сидящим у него на кровати. Одному из сокурсников сына он представился его дядей. Потом Джейми рассказывал нам с мужем, что мистер Бриксток все время повторял одно и то же, что надо извлекать максимум из занятий, не тратить время попусту. Раз за разом одно и то же. В какой-то момент Джейми испугался. Казалось, школьный учитель просто тронулся умом. В конце концов, Джейми пришлось придумать, что у него назначено свидание, иначе было не избавиться. А потом мы узнали еще много чего, уже не от Джейми, а от одного из его приятелей. Сам он никогда об этом с нами не говорил. От этого приятеля мы узнали, что Джейми казалось, будто Бриксток в его отсутствии копается в его вещах. В смысле, в личных вещах. Вообще-то слухи такие ходили, но до нас они донеслись гораздо позже, иначе... Но муж бы отправился прямиком в университет и разобрался на месте. А вы все же предприняли хоть какие-то шаги? Хотели сообщить в полицию, но Джейми воспротивился. Муж поговорил с университетским начальством, и ему пообещали принять меры. Какое-то время ничего не происходило. А как-то потом, поздним вечером, когда Джейми уже засыпал, появился Бриксток. Он начал барабанить в дверь, ломиться внутрь, говорил, что опоздал на последний поезд, требовал впустить, он, мол, на полу переночует. Сосед Джейми по комнате увел его из общежития. Хоть на сей-то раз полиция вмешалась? Нет, Джейми туда не обращался и нам не позволил, когда все выяснилось. А выяснилось благодаря его соседу, он молчать не стал. Больше Бриксток не появлялся. Мы отправились в университет при первой же возможности и узнали от приятеля Джейми, что Бриксток рыдал под дверью, колотил в нее кулаками, требуя, чтобы Джейми впустил его, и в конце концов пришлось выйти и оттащить его. Силой оттащить, иначе было никак. «Просто чокнутый», — говорил приятель, — «плакал, как ребенок. Сам Джейми нам этого никогда не рассказывал». Понимаете ли, он любил мистера Брикстока, всегда смотрел на него снизу вверх. «Благодарю вас, миссис Росси, большое спасибо. Как вы думаете, Джейми согласится поговорить со мной?» «Да что вы, упаси бог! Знаете, как он разозлится, если узнает, что я с вами, разоткровенничалась. Хотя столько лет уже прошло, он держит рот на замке, никогда на эту тему не заговаривает. Знаете, иногда я задаюсь вопросом, а ну как что-нибудь случилось еще до его поступления в универ? Слишком уж Брикстук обхаживал Джейми. Что вы имеете в виду? У вас что, возникали какие-то подозрения, когда сын еще учился в школе? Не знаю, просто не знаю. Впрочем, нет ничего определенного. Джейми доверял мистеру Брикстоку. Это ведь мистер Бриксток подготовил его к экзаменам. Они много времени проводили вместе. Знаете что, позвольте мне оставить номер моего телефона. И если вам покажется, что Джейми все же мог бы поговорить, позвоните мне, пожалуйста. Вполне возможно, ваш сын не единственный, к кому Стивен Бриксток проявлял внимание. За сегодняшний день удалось сделать немало. Продуктивно поработалось. У Кэтрин в сознании начал постепенно составляться портрет Стивена Брикстока, и симпатии он не вызывал. От этого самочувствие у нее улучшилось, ощущала она себя увереннее. Она не единственная, кому приходится что-то скрывать. Кэтрин уже собралась уходить с работы, когда подошла Ким и протянула ей клочок бумаги с адресом и номером телефона, которых она так ждала. Домой она не торопилась. Роберт предупредил, что будет поздно, потому она вышла из метро за остановку до дома и остаток пути прошла пешком. Славный сегодня вечер. Она прошла мимо книжного магазина, остановилась, бросила взгляд на витрину. Там была масса соблазнов. Даже на вкус хотелось попробовать, небо чесалось. Она переступила через порог и услышала, как кто-то окликнул ее по имени с противоположной стороны улицы. Оборачиваться не было никакого желания. Она чувствовала, что магазин буквально затягивает ее внутрь, влечет к полкам, но голос прозвучал вновь, на сей раз ближе, прямо из-за плеча, «Кэтрин!». Она обернулась и увидела улыбающееся лицо приятельницы, с которой довольно давно не виделась. «Ты как?» «Да все хорошо, а ты?» «Все нормально, нормально. Ты как, сейчас занята?» «Да вот, собиралась книгу купить, подарок на день рождения. И зачем ей понадобилась эта ложь?» «Да ладно, пошли лучше выпьем». «Пошли по-быстрому, по бокалу вина. Провести время с подружкой занятно. Вечер обещал быть приятным, Роберт будет поздно. Можно посидеть в открытом кафе, выпить по бокалу вина, выкурить сигарету». Она согласилась и позволила увести себя. Домой она попала еще засветло и все равно задернула шторы и включила свет. Роберт вернется только через час. Тишина в доме позволила вновь задуматься о Стивене Брикстоке. Какое-то время он словно оставался на привязи. Общество подруги и бокал вина позволили на время избавиться от него, но теперь снова выскользнул на свободу. В сумочке у нее был листок бумаги с номером его телефона. Она достала его, вгляделась в номер и забила в мобильный. Палец повис над словом «вызов». Что она скажет? Во рту пересохло. Что, если от звонка станет только хуже? Она не знала, что сказать. Что ему от нее нужно? Почему сам не позвонил? Может, не был в той квартире с тех пор, как она просунула записку сквозь щель в почтовом ящике? Может, просто у него нет ее номера? А может, есть, но он не хочет звонить? Он послал ей книгу, он написал ее. Стало быть, она должна прочитать, и прочитала. И теперь должна дать ему знать. Но ведь он и Николасу послал экземпляр. Зачем? Чтобы таким образом до нее добраться? К книге, полученной Николасом, могла бы быть приложена записка, которая все проясняла, но записки не было. Стало быть, это ей предупреждение. Пусть знает, что ему известно, кто ее сын и где он живет. Это угроза. Ему надо знать, что она прочитала книгу, и она может пойти ему навстречу. Но, возможно, ему нужно еще и извинение. Нужно, чтобы она извинилась, признала свою вину, но это уж слишком. Положим, кое-на-что она пойти готова. Например, протянуть руку при том условии, что он оставит ее в покое. Да, шаг навстречу она сделать готова. Лучше написать, чем сказать на словах. Телефонному разговору доверять нельзя. Он в любом случае ей не поверит, так что лучше написать несколько слов и отправить ему. Она стерла его номер из памяти мобильного и вернула листок бумаги в сумку. Кэтрин откинула крышку ноутбука и открыла сайт под названием «Идеальный незнакомец». Не перечесть, сколько раз она заходила на эту страницу, и ничего не менялось. Она выбрала раздел «Отклики». Внимание и еще раз внимание. Его жена говорила ей, что он умер. Родная жена отрицала его существование на этом свете. Она не доверяла ему. Внимание, этот человек болен. Он уже продемонстрировал, насколько помрачено его сознание. Кэтрин медленно, подбирая слова, вывела фразу: «Бесспорно, в самой основе этой книги есть что-то глубоко болезненное. Нечасто произведения литературы пробуждают у читателя столь мощные чувства. Подписаться своим именем? Нет, это было бы слишком рискованно. Никому не следует знать о том, что она имеет хоть какое-то отношение к этой книге, а если кто-нибудь начнет копаться в интернете, эта связь может выйти наружу. С другой стороны, ему следует знать, что написала это она. Вот Кэтрин и подписалась именем Шарлотта, тем самым, под которым фигурирует в книге, подписалась и нажала на кнопку «Отправить».